Они были грубы, почти мужские, с широкими ладонями и короткими толстыми пальцами. Это удивление не скрылось от глаз вдовы. «Что?» — перехватив взгляд начальника сыскной, спросила она и придирчиво осмотрела свои ладони, вертя ими перед глазами. «Что вы? Что вы так уставились на мои...» «Вижу, не носите колец», — поняв свою оплошность, решил как-то вывернуться фон Шпинна, быстро сообразив, что руки для вдовы Лисавкиной — больная тема. «Не ношу. А это разве преступление?» «Нет, это не преступление. Однако странно. Богатая женщина и без украшений». «Вы, уважаемый господин...» Она приложила палец к лбу и чуть приподняла подбородок, силясь вспомнить имя гостя. «Фон Шпинне!» — пришел на помощь Фома Фомич. «Да, фон Шпинне!» — дернула бровями вдова, как бы слегка удивляясь странной фамилии не менее странного визитера. «Вы, уважаемый господин фон Шпинне, находитесь в плену предрассудков. В вашей крови растворены первобытные инстинкты, как, впрочем, и в каждом мужчине. Вы уверены в том, что женщина создана для вашей утехи, для удовлетворения ваших низменных потребностей. Разве это не так?» Надев на лицо маску недоумения, перебил вдову Фома Фомич. «Конечно, это не так. Женщина — прежде всего личность, во всем равная мужчине, ни в чем ему не уступающая, а в некоторых вещах даже превосходящая его. Например, женщина умнее мужчины, чище, сострадательнее, добрее и щедрее. Об этом писал Агриппа Нетесгеймский в своем трактате о превосходстве женщины. Надо сказать, удивительнейший из мужчин. Представьте, средневековье, невежество, дикость, мракобесие. По всей культурной Европе горят костры Святой Инквизиции. А кого сжигают на этих кострах? По преимуществу на них сжигают женщин. Женщина оклеветана, оплевана, она порабощена мужчиной, она бесправна, не может идти речи даже о том, что женщина — это тоже человек. А он пишет о превосходстве женщины. К сожалению, теперь другие времена. Вы сожалеете о мракобесии, дикости и возможности закрепощать женщин? Нет, я сожалею о том, что сейчас нет таких мужчин, как Агриппа. Он наверняка не стал бы смотреть на мои руки, как на придатки для драгоценностей. Он бы смотрел на них, как на...» Вдова, поджав бледные губы, задумалась. Похоже, поток красноречия, обрушившийся на голову Фомы Фомича в первые минуты, иссяк. «Как на руки равного с ним существа!» Фома Фомич, разумеется, слыхал о феминистках, а вот встречаться с ними ему, увы, не приходилось. Да, он, если честно, думал грешным делом, что уж где-где, а в Татаяре их просто не может быть. И вот тебе, пожалуйста. Значит, вы принципиально против любых украшений? Украшения — это всего лишь примитивный способ привлечь самца. Это унижает настоящую женщину. Мужчины, если таковые у нас еще остались, должны оценивать женщину по уму, а не по каким-то блестящим побрякушкам. «Но ведь бывает так, и я думаю, вы не станете со мной спорить, что у женщины нет ума». «Нет, я стану с вами спорить», — не дав договорить начальнику сыскной, воскликнула вдова. «У женщины всегда есть ум. Просто вы, мужчины, настолько слепы и не способны разглядеть этот ум. Вам легче и проще думать, что женщина глупа. На фоне глупой женщины всякий мужчина, ему так кажется, выглядит мудрецом». «Значит, вы утверждаете, у всех женщин есть ум?» «Да, я это утверждаю». «А у мужчин есть ум?» «У мужчин нет. Среди них много дураков». Фома Фомич понял. Спорить с вдовой-феминисткой — дело бесполезное. Да и не нужно. Он стал подводить разговор к интересуемому его предмету. «Но это речь о драгоценностях. А как вы относитесь, скажем, к духам?» «Духи — это самое ужасное изобретение мужчин. Женщина имеет право на свой естественный запах, который в тысячи раз лучше любых, даже самых распрекрасных духов. Им, видите ли, не нравится, как мы пахнем. Это оскорбляет их деликатные носы. И женщины должны выливать на себя ведра всякой ароматической дряни только для того, чтобы им угодить. Начальник смотрел на Лисавкину и задавался вопросом. Неужели всему причиной ее некрасивые руки? Вслух же он проговорил. «Скажите, пожалуйста, госпожа Лисавкина, как так получилось? Вы ярая противница всего, что, по общему мнению, делает женщину привлекательнее. Вы готовы спорить, я понимаю», — остановил фон Шпинну, уже подавшуюся вперед для словесного прыжка Лисавкину. «И все же, дайте мне возможность закончить свой вопрос. Итак, как получилось, что вы, будучи противницей всего, о чем было сказано выше, какое-то время назад приобрели в парфюмерном магазине Бирота флакон очень дорогих французских духов «Импрессио»? Неужели вы не смогли устоять перед пагубной женской привычкой украшать себя? Хм. Разве полиции вменяется в обязанности интересоваться покупками одиноких женщин? Одно из двух. Или Лисавкина хорошо владела собой, или упоминание о духах ничуть не взволновало ее. Да. Если эти покупки могут пролить хоть какой-нибудь свет на расследуемые полицией убийства. Убийство? Помилуйте, но при чем здесь духи? Наверное, вы преувеличиваете. Не хотите ли вы сказать, что я еще и шучу? Лицо фон Шпинна окаменело. Возможно. Фома Фомич про себя ухмыльнулся. Он был готов к любому повороту событий, за исключением того, что Лисавкина начнет флиртовать с ним. Чтобы вы подтвердили слова владельца магазина Бирота. О том, что я купила духи? Хм, подтверждаю. Купила. Вы их купили для себя? Какое это может иметь значение? Очень большое. Я бы даже сказал, решающее. Фон Шпинн указал на вдову. Решающее для вас. Лисавкина задумалась, впрочем, ненадолго. Быстро смекнув, что лучше будет все рассказать и побыстрее избавиться от этого неприятного, как шуруп, ввинчивающегося в душу господина. «Я купила их в подарок», — ответила она нехотя. «И вы, конечно же, хотите знать, кому я их подарила?» Фома Фомич молча кивнул. «И это все, что вам нужно?» Еще один кивок. «Хорошо. Я вам отвечу. Хоть мне право и неловко. Я подарила их Елене Павловне Можайской. Вы водите дружбу с женой губернатора? Нет. Что же в таком случае заставило вас подарить ей духи? Она помогла мне в одном моем деле. Догадываюсь, в каком. Вы передали ей флакон в собственные руки? Нет. Я воспользовалась услугами секретаря, господина Клюева. Он это может подтвердить? Конечно. Да и потом у меня есть почтовая карточка, подписанная рукой Елены Павловны. Вдова за все время разговора впервые встала из-за стола и прошла к ореховому секретеру, по массивности которого можно было предположить, что он является родным братом письменного стола и куплен у того же румынского краснодеревщика. Сладкая женщина была небольшого роста, коренастая и чуть раскачивалась во время ходьбы. Глядя на нее, в голову невольно закрадывался вопрос — что же такого особенного нашел в ней покойный сахарозаводчик Лисавкин? Чем она смогла покорить старика? Да и та ли это инженю, озорная, срывающая себе голос от радостного крика при виде дорогих подарков? По документам выходило, что та. Вот, я получил ее спустя несколько дней после того, как передала через секретаря подарок. Лисавкина протянула фон Шпинна открытку со швейцарским видом. На обороте, куда Фома Фомич не преминул заглянуть, было написано: «Дорогая Марфа Миновна, подарком, который я нынче получила от вас, вы доставили мне подлинное удовольствие. С уважением, графиня Можайская». «Марфа Миновна — это я», — пояснила Лисавкина. «Вы, Марфа Миновна, когда-нибудь видели почерк графини Можайской?» «Нет, не видела». «Почему же вы решили, что карточка подписана рукой Елены Павловны? В карточке написано о подарке, но это еще не значит, что подарок, упоминаемый там, — духи «Импрессио». «Но у меня нет других доказательств. Это все. Кто бы мог подумать, что простой подарок вызовет такой интерес у полиции? Спросите у Клюева. Непременно. Но, боюсь, его ответ, как и открытка, подписанная якобы губернаторшей,